Глава 10. Марина. Как можно заметить на графике 3, смещение весов баланса началось 49 лет и 3 месяца назад по времени рассматриваемого мира. Уверенным ровным тоном зачитывал отчет Рейден. Точное время прописано в документе. Ровно через год мы наблюдаем аномальное расширение хаоса. То есть ты уверен в присутствии олицетворения хаоса? Уточнил Сайтар. Да. Мы наблюдаем появление олицетворения сверхпрогнозов. Я составил графики точек выравнивания баланса, через которые можно повлиять на ситуацию. «Мало точек», — хмыкнула Наори. «Но мы уже готовим печати божественного вмешательства». «Проблема в том, что в мире снижено влияние религии». Сайтар задумчиво постучал пальцем по столешнице. Совещание проходило на удивление спокойно. Я думала, мой начальник не сможет общаться с драконом баланса без взаимных уколов, но они прекрасно взаимодействовали. Если бы не шло важное обсуждение, я бы даже мурлыкала от удовольствия. Настолько приятно было наблюдать за работой профессионалов в своей области. Впрочем, дело важное. Небесной канцелярии нужно развеять олицетворение хаоса. Если оно достигнет успеха в одном мире, то перекинется на следующие, но уже с удвоенной силой и будет поглощать цивилизации одну за другой стремительностью геометрической прогрессии. Баланс добра и зла во Вселенной нарушится, в ней воцарится хаос и разруха. Одно не может существовать без другого, но все должно находиться в равновесии, для того и необходима небесная канцелярия. «Вам решать, по какому пути идти». Лисица с улыбкой на губах подула на свои длинные коготки. «Мое дело продемонстрировать все варианты и подготовить средства достижения результатов». Сайтар с Рейденом мимолетно переглянулись. «Олицетворение готовилось 50 лет. Надо выбрать самую сложную и неожиданную точку вмешательства». Мой начальник снова постучал пальцем по столешнице. «Согласен, тогда предлагаю обратиться к странице 10». Рейден пролистал подготовленную им папку с отчетами. Мы все последовали его примеру и открыли нужный раздел. «Успешность меньше 10%», — качнул головой Сайтар. «Но шанс же есть!» — возразил дракон баланса. «Да, нам нужно подумать, как поднять его до приемлемого уровня хотя бы в 15%». 15% — неприемлемый уровень. Рейден обратил нечитаемый взгляд к Сайтару. «По правилам он неприемлем, но приемлем для тебя?» И широко улыбнулся. «Я имею право определять уровень приемлемости сам», — невозмутимо ответил дракон хаоса. «Ты всегда был оптимистом», — разулыбалась лисица. «Вернемся к обсуждению», — прочистил горло Сайтар. «Рина, зеленый чай, пожалуйста». «Да, господин», — кивнула я с готовностью, поднимаясь со своего места, и тут же осеклась, напоровшись на вспышку пламени в глазах начальника. Губы вспыхнули, будто вновь вернулись ощущения того поцелуя. «Он будет считать и обращение к нему в официальной обстановке?» «О, небесная кошка, спаси!» В голове мелькнуло отдаленное «мяу», напоминая, что меня выбрала самая ленивая из покровителей. «Закончит вылизываться, может, снизойдет до подопечной. В следующем веке». «Я могу!» — предложила с готовностью Сора. «Нет, тебе следует внимательно слушать», — отрезал Сайтар. Стараясь скрыть свое замешательство, я отправилась заваривать чай. Но меня остановил Рейден. «Мне тоже чай, пожалуйста, Рина», — попросил он. «У тебя есть свой балансир», — недовольно отметил Сайтар. «Я хочу твою», — совершенно внезапно заявил тот. «Сделаю чай всем», — сообщила я громко, прерывая возможный спор, и перешла в соседнее помещение. Здесь находилось все необходимое для поддержания работы совещания. Канцелярские принадлежности, бумага, закуски и небольшая плита. Я приступила к приготовлению чая, но прислушивалась к голосам начальников, чтобы не упустить важных деталей. К счастью, чаепитие прошло мирно. Властители небесной канцелярии обсудили важные моменты и решили разойтись, определив направление дальнейших действий. Завершили довольно поздно, рабочий день подошел к концу. Выходя из конференц-зала, я уже предвкушала, как вернусь домой, приготовлю рыбку на пару, развалюсь на любимой софе и завтра просплю до обеда, пока меня не разбудит солнышко. Но все мысли развеялись, когда в коридоре меня нагнал Сайтар. 5 поцелуев, Рина. Горячий шепот коснулся ушка, и обжигающая ладонь начальника мимолетно легла на мою талию, вызывая мурашки по всему телу. Не успела я толком осмыслить его слова, как он отстранился и, как ни в чем не бывало, спросил: «Поужинаем вместе? Я бы хотел обсудить наши дальнейшие шаги». «У меня стирка». «Пять поцелуев? С Айтаром? С бесчувственным начальником, который хочет меня в любовнице? Надо бежать». «Можно перенести обсуждение к тебе. Я что-нибудь приготовлю», — предложил он. До сих пор не могла осмыслить, что Сайтар умеет готовить. «Гос, я очень устала». Глупо рассмеялась, глянув на начальника. Снова в бирюзовых глазах пылало настоящее пламя, завораживая и пугая одновременно. «Сегодня хочу побыть в одиночестве, лечь пораньше, поспать подольше. В выходные надо поработать с документами». «Хорошо. Значит, до понедельника». Поскучнел он, переводя взгляд к идущей впереди стажерке. «Сора, ужинаем без Рины. Обсудим дальнейшую работу». «Как скажете, господин Сайтар». С готовностью отозвалась девушка, активно виляя хвостом. «Что?» «Удачной тебе стирки, Рина». Улыбнулся он. «Спасибо». Процедила я сквозь стиснутые зубы. Захотелось снова его укусить, да побольнее. Что он там собрался обсуждать наедине с этой собакой? С другой стороны, мы с Айтаром по несколько раз в неделю вместе ужинали, чаще всего в его доме и совершенно одни. В иной ситуации меня бы ничего не смутило, но теперь пугала перспектива поцелуев. Пяти поцелуев. А вдруг он решит восполнить их ссорой? Меня не должно это волновать, но все равно злит. Совсем мозги спеклись из-за его странного поведения. Расстроенная поступками начальника и собственной реакцией, я спешно забрала сумку из приемной и сразу унеслась прочь. Лишь попрощалась с Айтаром по переговорнику. Впрочем, дома я быстро успокоилась, посмеялась над собственной реакцией и, наконец-то, постирала, пока на пару готовилась рыбка. Но сюрпризы дня продолжались. В дверь позвонили. «Кто там?» Отозвалась я, заглядывая в глазок, но увидела только обтянутую светлой тканью одежды грудь неизвестного. «Это я!» — раздался жизнерадостный голос Рейдена. «Вы что тут делаете?» Я распахнула дверь и хмуро оглядела довольно улыбающегося дракона Баланса. «Ты забыла в конференц-зале, решил завести». Он передал мне артефакт связи. А я еще удивлялась, почему мне никто не звонит. «Спасибо!» Буркнула я, протягивая руки к напоминающему складные телефоны Земли магическому аппарату. «Как у тебя вкусно пахнет. Пригласишь на ужин?» Он одернул руку с артефактом и вошел в прихожую. Мне пришлось посторониться. «Я готовила только на себя». «Ну что ж, придется и мне продемонстрировать свои кулинарные способности». «Интересно, если вытолкать его и закрыть дверь, он по итогу поможет мне устроиться на другую должность в Небесной канцелярии?» «Нет». Все же не стоит портить отношения, даже если дракон проявляет особую наглость. «Я сама приготовлю». Широко улыбнулась, когда в голову пришла очень коварная мысль. «Мое коронное блюдо». Рейден прищурился, заподозрив подвох. Да только на горизонте появился еще один внезапный гость. Точнее, в коридоре моего дома, прямо за спиной дракона Баланса. «Рина». Бирюзовые глаза Сайтара запылали яростным огнем. «Ты же говорила, что будешь стирать и отдыхать в одиночестве». «О, и ты здесь!» Рейден обернулся, радушно раскинув руки в стороны. «А у нас свидание. Но раз пришел, заходи. Мы с Риной тебя накормим». «Нет, за что? Убирайтесь немедленно!» Я в таких красках представила, как расцарапываю лица драконов и вышвыриваю их за шкирки за дверь, что на губах расплылась улыбка. В реальности такое было не провернуть. Оба дракона — серьезные начальники, а сохранение нормальных отношений с ними может решить мою проблему с поиском новой работы. Не говоря о том, что проходит моя отработка. Не хотелось бы превратить этот месяц в кромешный ад из-за собственной несдержанности. Лучше сделаю так, чтобы у них больше не возникало мыслей приходить ко мне домой, нарушая спокойное течение вечера. Я много работаю, потому что много хочу от жизни, свое жилье, карьерный рост, достойного мужчину, семью. Из-за этого мне очень важно получать хотя бы минимальную передышку. Я собиралась вкусно покушать, а потом уделить внимание чистоте шерстки и хорошенько выспаться. Ничего особенного, но это мое свободное от работы время. В этот момент мне не хочется видеть начальников. «Господин Рейден завез мне артефакт связи. Оказалось, я забыла его на работе». Пояснила я ровным тоном, и огонь в глазах начальника чуть утих. Но раз пришли, заходите. Всех накормлю. Никого не оставлю голодным. Сегодня вас ждет мое коронное блюдо». «Раз выполнил свою миссию, тебе пора», — ледяным тоном сообщил Саитар Рейдену. «Нет, я останусь, но спасибо за предложение». Дракон Баланса сбросил обувь и двинулся вглубь квартиры. Саитар скрипнул зубами, отказавшийся столь несвойственной ему злости, вошел в прихожую и закрыл за собой дверь. «У вас точно не свидание?» — осведомился он. «Во мне же тоже взгрыла злость наряду с вредностью. Вы же должны были ужинать с Сорой». «Мы уже все обсудили. Я заметил, что ты расстроена и решил проведать». «Я расстроена вашим странным поведением», — прошипела я. «Раньше вы не приходили ко мне в гости и не...» В лицо ударила кровь от воспоминания. «Сегодня же состоялся мой первый поцелуй. И с кем?» «С начальником, которого я считала самым безэмоциональным существом во Вселенной. До недавнего времени мне казалось, что камень живее него. Но целовался он весьма приятно. Так, не думать о поцелуях с начальником. Я увольняюсь. Потому что он хочет секретаря с постельными функциями. Все эти ухаживания и поцелуи призваны запудрить мозги. Потом все вернется на круги своя, но я уже буду глубоко в браке, приносить отчеты ему в постель. Он кивать, только смотреть в свой вездесущий шар и рассказывать о своих пожеланиях. Нет уж, у меня планы и мечты. В них Саитар фигурировал только в роли начальника, а теперь его не будет и вовсе. Почему-то от всех этих мыслей стало грустно. Все же я привыкла к нему». Вот только он перестал быть привычным. «Раньше я не понимал, как ты мне нужна», — улыбнулся он, поняв причину моей заминки. Огненный взгляд сосредоточился на моих губах, и мне стало жарко. «Проходите на кухню». Стремительно отвернувшись, я понеслась прочь готовить свое коронное блюдо. Мужчины расселись за столом, уставились друг на друга и принялись играть в гляделки. Они не моргали, а у меня начал дергаться глаз. Потому я поспешила подкинуть им тему для разговора, рабочую, само собой. Мужчины приступили к обсуждению текущих задач, а мне удалось сосредоточиться на готовке. «Что это за блюдо?» — вежливо поинтересовался Саитар, когда на столе появился поднос с наполненными до краев тарелками. «Омлет с рыбкой, с приправой и с кошачьей мяты. Ням-ням!» «Омлет? Впервые слышу!» Рейден пододвинул к себе свою тарелку и аккуратно перемешал содержимое. «Омлет — это смесь молока и яиц. Рыбка, само собой, для лучшего вкуса блюда. А кошачья мята придает пряность», — пояснила я, отправляя в рот первую ложку. «Вкуснятина. А на десерт — пирожные, тунец с клюквенным вареньем и молочный чай со сливками. Настоящий пир». Более кислых улыбок на лицах драконов мне видеть не приходилось. «Приятного аппетита, Рейден», — хищно улыбнулся Саитар. «И тебе». Отзеркалив ему улыбку, дракон Баланса рискнул попробовать мое варево на вкус. Саитар последовал его примеру. Я уставилась на него с восторгом, ожидая вердикта. «Ты прекрасно готовишь, Рина», — сообщил он, прочистив горло. «О, тогда вам повезло. Там есть добавка». «Замечательная новость», — натянуто улыбнулся он, а Рейден усмехнулся в кулак. Мужчины героически съели свои порции с добавками, после чего я разлила чай и выставила перед ними пирожные. Я не ждала гостей, поэтому разрезала их и добавила своего варенья, чтобы побольше намазать на рыбку. Кушайте, это лучшие пирожные в городе. Не сомневаюсь. Вежливая улыбка не отлипала от губ Рейдена с самого начала трапезы. Он с тяжелым вздохом потянулся к пирожному, но вдруг нахмурился. «Как я мог забыть? У меня же встреча. Мне пора». «Может, и у вас встреча, господин Саитар?» Я пододвинула к начальнику тарелочку с пирожными. «Нет», — выдавил он из себя, — «я как раз никуда не спешу». «Удачи», — хохотнул Рейден, подрываясь с места. Само собой, я отправилась его провожать. Но дракон унесся довольно быстро, а по возвращении на кухню в тарелке обнаружилось только одно пирожное. Саитар задумчиво пил чай. «Уже все съели?» — удивилась я. «Очень вкусно, Марина. Но я оставил и тебе». «Раз вам понравилось, буду покупать для вас такие пирожные почаще». Хитро осклабилась я. «Если ты передумала увольняться, то хоть каждый день». Отбил он мою угрозу. «Я бы хотела продолжить карьеру в небесной канцелярии, но без функций любовницы». О них давно не идет речь. Я готов повторить свое предложение. Рина, ты станешь моей женой. Ну вот вы опять. Расстроенно нахмурилась я. Дело не в статусе. Мне нужна любовь, семья. Может, это и наивно для сироты в новом для нее мире, но я уже прожила жизнь в достатке. Большие деньги не принесли счастья ни моим родителям, ни мне. Я не хочу брака по расчету. Я хочу по-настоящему влюбиться. А предлагать мне полюбить вас жестоко. Ведь вы не будете любить меня в ответ. Вы не способны на такие чувства. Черты лица дракона закаменели. Рина. Он замолк, и, кажется, мы вздрогнули одновременно, когда по цепи нашей связи прошла новая трещина. Сайтар подался вперед, прижав ладонь к груди. «Что с вами?» «И тогда в кабинете?» Я спешно приблизилась к нему, попыталась перехватить отсутствующий взгляд бирюзовых глаз. «Это же ненормально!» «Это из-за олицетворения хаоса». Медленно кивнул он, будто придя к какой-то важной мысли. «Баланс нарушается. Связь с балансиром тает, и мне становится сложнее сопротивляться хаосу». «Рина, повелитель хаоса может поглотить только сам хаос». Вспомнились слова Рейдена, и стало страшно. «Это что-то опасное?» «Конечно, но это не то, с чем мне не справиться». Он поднялся со стула, вынуждая меня отступить от него на несколько шагов. «Мне нужно скорее установить связь с Сорой. Функции балансира важнее секретарских, а ты больше не в состоянии выполнять эту роль. Поэтому и произошел тот несчастный случай». «Но я же забираю излишки вашей магии!» Сайтар вновь нахмурился в раздумьях. «Мне пора. Спасибо за вечер и вкусную еду». На лицо мужчины вернулось выражение невозмутимости. «Мне это не нравится, господин». «Уже 7, Марина». Усмехнулся он, сбивая меня с мысли, и внезапно склонился ко мне. Я замерла от неожиданности. Мужские губы остановились в сантиметре от моих, прерывистый вздох обжег нежную кожу. Глаза закрылись как-то сами собой, но Сайтар не поцеловал. Поддел пальцами мой подбородок, чуть потянул, чтобы я запрокинула голову. Его губы ласкающе пробежались по моей шее к плечу и прикусили кожу у ключицы. Дыхание оборвалось, мысли совершенно смешались. «Сегодня ты такая вредная кошка», — произнес он хрипло, — «поэтому оставим поцелуй на завтра». Он также стремительно отстранился, и только тогда я поняла, что стою на цыпочках. Еще и глаза закрыла. Дура! О чем я думала? Хотя понятно о чем. О поцелуях. 7. Марина. Чего? Выпрямившись, я сделала шаг назад, но лишилась дара речи, когда посмотрела в глаза Сайтара. Снова мне чудились все печали мира в их бирюзовой глубине. А если ты не права? Если я не хочу отпускать тебя, потому что уже люблю? Возможность говорить и соображать не спешила возвращаться. К счастью, Сайтар и не ждал ответа. «До завтра, Марина», — произнес он и направился прочь из кухни. 7, Марина». Донесся его уже веселый голос из прихожей. Чертыхнувшись, я рванула за ним, но начальник сбежал. Видимо, испугался, что в моем доме есть еще рыба.